Глава вторая. Серверная рассветного странника напоминала внутренности замороженного кита. Тут было холодно, темно, и стоял низкочастотный гул, от которого вибрировали зубы. Стены, покрытые биомеханическим волокном, слабо пульсировали синим, словно вены под тонкой кожей. Я поежился и плотнее запахнул куртку. Левая рука... Та самая, что теперь весила на пару килограммов больше и ощущалась как кусок могильной плиты. Ныла чужеродностью, требуя действия. Сжать, ударить, сломать. «Ты уверен, Влад?» Кира сидела на полу в позе лотоса, обложившись километрами кабелей и десятком портативных терминалов. Ее лицо было перепачкано смазкой, а глаза, обычно живые и озорные, сейчас бегали по строчкам кода с панической скоростью. «Это как засунуть руку в пасть голодному дракону и надеяться, что он веган». «У нас нет выбора, Кир». Я прислонился к холодной стойке сервера, стараясь не смотреть на свое отражение в полированном металле. «Мне нужны координаты пси-ткача, и они есть только у него, в той части памяти, куда у меня доступа нет». Семен Аркадьевич, стоявший у входа с дробовиком наперевес, будто дробовик мог помочь против компьютерного вируса, громко шмыгнул носом. «Мне это не нравится, сынок. Ой, не нравится. Этот твой цифровой двойник, та еще гнида. Помнишь, как он пытался перестрелять и отравить нас? Я тогда чуть не посидел, хотя, казалось бы, куда уж больше». «Капитан, если мы не узнаем, где живет этот ткач, я скоро сам начну всех выкидывать в космос». Мрачно пошутил я, поднимая левую руку. Пальцы сжались с металлическим скрежетом, хотя никакого металла на них не было. Кира вздрогнула и с удвоенной энергией застучала по клавишам. «Ладно, слушай внимательно. Я создала песочницу. Это изолированный контур, виртуальная клетка. Он сможет говорить, сможет показать тебе данные, но у него не будет доступа к системам корабля. Ни к двигателям, ни к жизнеобеспечению, ни к кофемашине Гюнтера». «Особенно к кофемашине», — кивнул я. «Гюнтер этого не переживет». «Я серьезно, Влад». Кира подняла на меня свои огромные глаза. «Любой байт информации извне может быть трояном. Если он попросит подключить что-то или передать файл, шли его лесом. Понял?» «Понял. Запускай шарманку». Кира глубоко вздохнула, перекрестила терминал гаечным ключом, старая привычка с периферии, и нажала Enter. Гудение усилилось. В центре комнаты над проектором воздух задрожал. Сначала появились помехи, серые полосы, снег, а потом из них соткалась фигура. Я словно посмотрел в зеркало, которое меня ненавидело. Он выглядел точно так же, как я. Тот же рост, те же черты лица. Но на этом сходство заканчивалось. Я был в потрепанной куртке, небритый и с мешками под глазами. Он стоял в безупречном черном мундире имперского флота, застегнутом под горло. Его осанка была идеальной, а взгляд... В его глазах был такой холод, что температура в серверной, казалось, упала еще на 5 градусов. Цифровой Вазар медленно оглядел нас. Его губы искривились в презрительной усмешке. «Какая пестрая компания!» Его голос звучал чисто, без цифровых искажений, бархатно и ядовито. «Грязный механик, провонявший дешевым маслом, капитан, похожий на пережаренную сардельку, и ты!» Он перевел взгляд на меня. «Жалкая копия, которая разваливается на куски!» «Привет, Вазар!» Я скрестил руки на груди, стараясь выглядеть увереннее, чем чувствовал себя. «Как жизнь в облаке? Скучаешь по телу?» «Сарказм! Оружие слабых, Владислав!» Он произнес мое имя так, будто сплюнул. «Я вижу, ты все-таки пришел. Инстинкт самосохранения — единственное, что в тебе работает исправно. Рука беспокоит?» Я невольно дернул левым плечом. Он заметил и улыбнулся шире. Зубы у него были неестественно белыми. «Процесс пошел быстрее, чем я рассчитывал. Скоро ты станешь лишь воспоминанием в моей голове, когда я верну себе контроль над нашим телом». «Размечтался», — буркнул Семен Аркадьевич, поудобнее перехватывая дробовик. «Мы тебе скорее процессор кипятком ошпарим». Вазар даже не удостоил его взглядом. «Зачем ты меня разбудил? Пришел молить о пощаде? Или хочешь сдать корабль Империи, как послушный песик?» «Мне нужны координаты». Я шагнул ближе к проекции. «Планета Мортеан. Я знаю, что они в архиве». Проекция Вазара рассмеялась. Смех был коротким и лающим. «Мортеан? Ты ищешь пси-ткача?» Он покачал головой, изображая притворное сочувствие. «О, бедный наивный идиот! Ты думаешь, какой-то шарлатан с астероида сможет вырезать меня из твоей черепной коробки? Я не опухоль, Влад, я это ты, только лучше, сильнее, без этих соплей». «Дай мне координаты», — процедил я. «Или я попрошу Киру стереть тебя байт за байтом. Это будет больно. Я слышал, для цифровых слепков дефрагментация — это как пытка раскаленным железом». Вазар сузил глаза. Голограмма на мгновение пошла рябью, выдавая его раздражение. «Ты не сделаешь этого. Если ты сотрешь меня, ты потеряешь доступ к архивам древних, к кодам запуска супероружия, к счетам в банках центральных миров. Ты станешь нищим калекой». «Рискну», — я кивнул Кире. Она занесла палец над красной кнопкой. «Стой!» Голос Вазара хлестнул кнутом. «Мы замерли». «Хорошо». Он одернул мундир, возвращая себе невозмутимый вид. «Я дам тебе координаты. Я даже дам тебе коды доступа к посадочным маякам, потому что без них тебя собьют на орбите, если там хоть кто-то еще жив. Но у меня есть условия». «Никаких условий!» — рявкнул капитан. «Мы тут не на базаре!» «Молчать, животное!» — спокойно бросил Вазар и снова посмотрел на меня. «Сделка проста, Влад. Я даю тебе шанс спасти твою жалкую шкуру. Ты даешь мне комнату». Я моргнул. «Что?» «Мне нужно личное пространство». Вазар сделал неопределенный жест рукой. «Быть запертым в этой цифровой тюрьме утомительно. Я требую, чтобы вы сняли физическую блокировку с грузового отсека номер 4». Мы с Кирой переглянулись. Семен Аркадьевич нахмурил кустистые брови. «Грузовой отсек 4?» – переспросил я. «Это же тот чулан на нижней палубе. Там даже иллюминаторов нет». «Это техническое помещение 3 на 4 метра», – сверилась с планшетом Кира. «Там пусто. Раньше там хранили старые фильтры вентиляции». «Зачем тебе пустой чулан?» Я подозрительно прищурился. «Не твоего ума дело», – отрезал Вазар. «Но требования таковы. Вы снимаете электронные замки, подаете туда питание и передаете управление климат-контролем и освещением этого конкретного отсека под мой полный единоличный контроль, изолированный от остальной сети корабля. Только это комната». «И все?» – удивилась Кира. «Ты не хочешь доступ к оружейным системам? К двигателю?» «Я похож на идиота?» – фыркнул Вазар. «Вы все равно не дадите, а мне нужно место, где я смогу размышлять, визуализировать. Считайте это моей цифровой дачей». «Там же швабры!» – не выдержал Семен Аркадьевич. «И ведро с дыркой. Забирай, не жалко, хоть живи там. Но учти, квартплату будешь отрабатывать». Я потер подбородок. Это звучало слишком просто. Подозрительно просто. Зачем суперкомпьютеру с манией величия крошечная комната без окон? Что он может сделать, управляя лампочкой и кондиционером в кладовке? С другой стороны, моя левая рука снова дернулась, и пальцы сами собой попытались сложиться в какой-то сложный боевой жест. Время тикало. «Кира, проверь еще раз», – тихо сказал я. «Если мы дадим ему доступ к этому отсеку, он сможет выбраться в общую сеть». Техник быстро пробежалась пальцами по клавиатуре, кусая губу. «Нет, кабели питания там независимые. Если я поставлю шлюз только на вход, он сможет там играться светом и температурой, но в главную систему не пролезет. Это тупик, физический тупик». «Ладно, я принял решение. Вазар, ты получишь свой чулан. Гони координаты». Цифровой призрак улыбнулся. На этот раз улыбка была не просто высокомерной. Она была хищной. «Мудрое решение, командир! Лови!» На терминале Киры высветилась цепочка цифр и звездная карта. Сектор Хайны. Планета Мортаан. Кира, открывай ему доступ к отсеку 4 и сразу же руби связь с песочницей, скомандовал я. Кира ввела команду. Доступ открыт. Кондиционер и свет в отсеке 4 теперь под его управлением. Разрыв связи. Сейчас. Голограмма Вазара мигнула. Перед тем, как исчезнуть, он посмотрел мне прямо в глаза и подмигнул. «До скорой встречи, Влад! Не скучай!» И погас. В серверной снова стало темно и тихо, только гудели вентиляторы. «Фух!» — выдохнул Семен Аркадьевич, опуская дробовик. «Аж мурашки по коже от этого типа, как будто с покойником поговорил!» «Проверь отсек 4», — резко сказал я Кире. «Что он там делает?» Кира вывела изображение с камеры наблюдения на главный монитор. Мы уставились на экран. Грузовой отсек номер 4 был пуст. Серые металлические стены, пыльный пол. В углу действительно валялось забытое ведро. Но вдруг освещение изменилось. Стандартные белые лампы погасли. Секунду царила темнота, а потом включилось аварийное освещение. Но не желтое, как обычно, а густо-багровое, зловещее. Камера передала звук, глухой щелчок, дверь заблокировалась изнутри. Электронный замок загорелся красным. «Он закрылся», — прошептала Кира. «Код доступа изменен. Я не могу открыть дверь». В пустой, залитой кровавым светом комнате ничего не происходило. Просто пустой чулан, запертый изнутри сумасшедшим искусственным интеллектом. «Температура падает», — заметила Кира, глядя на телеметрию. «Он опустил температуру почти до нуля и повысил влажность». «Грибы выращивать собрался, что ли?» Нервно хохотнул капитан, но в его глазах я видел тот же страх, что чувствовал сам. Я смотрел на экран. В этой пустоте и красном полумраке было что-то бесконечно жуткое. Словно в этом маленьком отсеке теперь жило что-то невидимое. Словно Вазар создал себе алтарь или утробу. «Пойдемте отсюда», — сказал я, чувствуя, как левая рука снова наливается холодом, резонируя с тем, что происходило внизу в четвертом отсеке. «У нас есть координаты, курс на Мортаан, и ради всего святого, Семен Аркадьевич, прикажите Гюнтеру не подходить к этой двери». «Да я сам к ней не подойду даже за ящик коньяка!» — открестился капитан, пятясь к выходу. Мы вышли из серверной, оставив за спиной гудящие машины. Но я знал, что теперь на корабле есть место, которое нам не принадлежит. Маленький кусочек ада размером 3 на 4 метра. И я понятия не имел, зачем он дьяволу. Планета Мортаан выглядела из космоса так, словно кто-то забыл апельсин в сыром подвале на пару лет. Сморщенный, покрытый серо-зеленой плесенью шар, окутанный грязно-желтыми облаками. Даже через обзорный экран рассветного странника казалось, что от нее несет сыростью и безнадегой. «Выглядит гостеприимно», — заметил я, потирая левое предплечье. «Атмосфера состоит из азота, метана и спор грибов, способных переварить легкие за 3 часа без фильтра», — обнадежила Леандра, пробегая пальцами по голографической панели. «Гравитация чуть выше стандарта. Идеальное место для курорта, если вы любите грязевые ванны и медленную мучительную смерть». На мостик с лязгом и свистом вкатился Гюнтер. Его красный глаз сиял энтузиазмом, который обычно не предвещал ничего хорошего. «Майн либо экипаж», — проскрежетал робот. «Перед высадкой организм требует энергии. Я проанализировал состав флоры этой шай с планеты и синтезировал тонизирующий смузи». На подносе в его манипуляторах стояли 3 стакана с субстанцией, напоминающей болотную тину, пропущенную через блендер. Жидкость пузырилась. «Гюнтер», — осторожно начал я, — «в прошлый раз, когда ты синтезировал, у нас растворились ложки». «То был эксперимент с кислотным шницелем», — обиделся повар. «Это чистый витамин, повышает реакцию, улучшает фокус. Пейте, кожаные мешки, вам понадобятся силы». Семен Аркадьевич, который нервничал больше всех, махнул рукой. «А, к черту, хуже уже не будет». Капитан схватил стакан и залпом осушил его. Мы с Леандрой и Аней замерли, ожидая, что он сейчас взорвется или начнет светиться. Семен Аркадьевич крякнул, вытер усы рукавом и моргнул. «Хм, а ничего так, отдает торфом и...» «О!» Глаза капитана расширились, он уставился в пустой угол мостика и расплылся в счастливой улыбке. «Лидочка, ты вернулась!» – прошептал он с нежностью. «И почему ты в костюме балерины и верхом на... это что, розовый слон?» «Гюнтер!» – рявкнула Леандра, бросаясь к капитану. «Что ты туда намешал?» «Споры подобия местного гриба-веселушка», – гордо отрапортовал робот. «В малых дозах они вызывают прилив бодрости». «Они вызывают психотропные эффекты, галлюцинации третьего уровня». Доктор выхватила из поясной аптечки шприц-инжектор. «Держи его, Влад». Капитан, хихикая, попытался вальсировать с невидимой женой, но я перехватил его правой рукой, левой я боялся его покалечить. Леандра всадила ему антидот в шею. Семен обмяк, и его блаженная улыбка сменилась привычным ворчливым выражением. «Розовый слон исчез», — грустно констатировал он. «Алида сказала, что я старый дурак, и ушла. Тьфу ты! Гюнтер, чтоб тебя переплавили на консервные банки!» «Он донбакает. Неблагодарность!» — возмутился робот, уезжая с мостика. «Я хотел как лучше». «Ладно, цирк окончен. Я проверил крепление бронежилета. На мне была простая разгрузка поверх куртки. Леандра, Ани, в шлюз, идем налегке». Посадка была жесткой, полярную звезду швыряла в плотных слоях атмосферы, как консервную банку в шторм. Ветер выл снаружи, царапая обшивку песком и спорами. «Садимся в квадрате Дельта-9». Голос Ани в шлемофоне звучал спокойно, даже слишком. «Я чувствую возмущение пси-поля. Ткач где-то рядом, но фон, он странный, болезненный». «Неудивительно», — пробормотал я, глядя на экран. «Тут сама природа выглядит больной». Мы рухнули на поверхность с глухим чавкающим звуком. Опоры шасси ушли в грунт по самые амортизаторы. Аппарель опустилась, и в салон ворвался запах. Пахло гнилью, отчего горлу сразу подкатил ком, и над всем этим плыл густой туман. «Дыхательные маски не снимать», — скомандовала Леандра, сверяясь с наручным компьютером. «Концентрация токсинов превышает норму в 40 раз. Один вдох, и ваши легкие превратятся в желе». Мы вышли наружу. Мортаан был кошмаром ботаника. Огромные, высотой с трехэтажный дом, грибные наросты заменяли здесь деревья. Их шляпки пульсировали бледным светом, с них капала вязкая слизь. Земля под ногами пружинила, это был сплошной ковер из мха и переплетенных корней. «Координаты указывают на север, через топь», — сказала Аня, указывая рукой в гущу тумана. Ее киберкостюм слабо светился, реагируя на внешнюю угрозу. «Через поющие топи», — уточнил я, вспоминая карту, которую дал Вазар. Романтичное название. Мы двинулись вперед. Ноги вязли в жиже, каждый шаг давался с трудом. Спустя 10 минут я понял, почему топи назвали поющими. Сначала это был тихий свист, потом он перерос в низкое гудение, перемежающееся звуками, пугающе похожими на человеческий плач или стон. «Это ветер?» — спросила Леандра, крепче сжимая игольчатый пистолет. «Газы выходят из-под коры грибниц, проходя через пористую структуру», — пояснила Ани, но ее рука легла на рукоять виброклинка. «Хотя я слышала легенды, и говорят, что это голоса тех, кто здесь сгинул». «Спасибо, Ани, очень поднимает боевой дух», — буркнул я. Мое состояние ухудшалось. Туман искажал восприятие. Тени от грибов казались силуэтами имперцев. Шум ветра превращался в шепот Вазара. «Они ведут себя в ловушку. Убей их, пока не поздно». Левая рука горела не огнем, а холодом. Я чувствовал, как внутри нее двигаются механизмы, перестраиваются кости, натягиваются жилы, которых у человека быть не должно. Мне приходилось придерживать ее правой рукой, чтобы она не дергалась. «Влад, ты как?» Леандра заметила мою хромоту. «В норме, просто грязь в сапоги набилась». «У тебя пульс скачет?» Она подошла ближе, заглядывая в визор моего шлема. «Зрачки расширены, адреналин зашкаливает». «Я просто очень рад нашему походу», — огрызнулся я. «Грибы, болото, две красивые девушки, о чем еще мечтать?» В этот момент туман перед нами сгустился. Наступила тишина. Та самая тишина, которую так ненавидел наш капитан. «Движение на 12 часов!» — крикнула Аня, мгновенно уходя в невидимость. Ее контур размылся. Из молочной пелены выступили фигуры. Это были не люди и не звери. Это были кошмарные симбиоты. Четвероногие твари, напоминающие волков, но без шерсти. Их тела состояли из переплетения мышц и грибницы. Вместо глаз — скопление светящихся спор. Пасти были разорваны до ушей, и оттуда капала зеленая кислота. Их было много — 10, 20. Они окружали нас, двигаясь бесшумно, как призраки. «Огонь по готовности!» — крикнул я, вскидывая свой бластер. Одна из тварей прыгнула. Леандра среагировала мгновенно, выпустив очередь игл. Тварь завизжала, но не остановилась, продолжая нестись на нас даже с пробитой головой. «Они не чувствуют боли!» — крикнула Леандра. Аня возникла из воздуха прямо над монстром, одним ударом виброклинка разрубая его пополам. «Влад, сзади!» Я развернулся, целясь в прыгающую тень, нажал на спуск, и ничего не произошло. Правая рука, сжимающая пистолет, просто онемела. Она повисла плетью. Пистолет выпал из разжавшихся пальцев и шлепнулся в грязь. «Какого?» — прохрипел я. «Твое время вышло, солдат!» — раздался в голове насмешливый голос Вазара. «Или кого-то другого, кто был похож и на меня, и на него одновременно. Но не мог же он быть вездесущим. Ты слишком слаб для этого тела». Я попытался сделать шаг, но правая нога тоже отказала. Меня парализовало наполовину, а я рухнул на колени, прямо в вонючую жижу. «Влад!» Тварь прыгнула на меня. Я видел ее раскрытую пасть, ряды игловидных зубов. И тут моя левая рука, та самая, чужая, мертвая рука, дернулась сама по себе. Она взлетела вверх с нечеловеческой скоростью. Раздался влажный, тошнотворный хруст трансформации. Кожа на предплечье лопнула, и из нее вырвалось черное матовое лезвие, сросшееся с костью. Это был не нож, это был органический клинок, часть меня. Боль пронзила плечо, ослепляющая белая вспышка боли. Рука перехватила тварь в полете за горло. Удар был такой силы, что шея монстра хрустнула. Лезвие, вышедшее из моего запястья, пробило тварь насквозь. Я закричал, но не от страха, а от того, что моя рука наслаждалась убийством. Я чувствовал пульсацию крови умирающего существа прямо через свою кожу. Это чувство было сладким, опьяняющим. Это были эмоции Вазара. Тварь обмякла. Я отшвырнул ее тушу на несколько метров, словно тряпичную куклу. Но их было еще много, круг смыкался. Леандра отстреливалась, стоя спиной ко мне. Аня кружилась в смертельном танце, но врагов было слишком много. Я стоял на коленях, правая половина тела была мертва, а левая превратилась в оружие убийства, которое я не мог контролировать. Рука пульсировала, клинок удлинялся, покрываясь шипами. «Влад, вставай!» крикнула Аня, отбивая атаку сразу трех монстров. «Я не могу», — выдавил я сквозь стиснутые зубы. Туман вокруг нас стал плотнее. Из глубины болота вышел еще один зверь, огромный, высотой в 2 человеческих роста, вожак стаи. Он заревел, и от этого звука у меня лопнули капилляры в глазах. Мир окрасился в красный. «Позволь мне», — шепнул Вазар. «Просто отпусти, я спасу их, спасу ее!» Я посмотрел на Леандру, которая перезаряжала пистолет дрожащими руками, на Ани, чей доспех уже мигал, сигнализируя о пробое щита. Выбора не было. Я закрыл глаза и разжал ментальный кулак, которым держал монстра внутри себя. «Забирай», — выдохнул я. Тьма накрыла меня мгновенно. Последнее, что я услышал, был не мой, а чужой звериный рык, вырвавшийся из моего горла, и звук рассекаемой плоти.